Глава 13. Дерзкий тремя яростными затяжками раскурил сигару и стал напирать на меня. «Ты куда лезешь, паренек? Зубы лишние!» Дерзкий еще раз затянулся и вытащил сигару из своей пасти, пыхнув мне в лицо. «Качественный табак!» — я оценивающе подсокал языком, а потом схватил его за кисть, между пальцами которой дымилась сигара. Затем двумя резкими, отточенными движениями ударил по двум болевым точкам в районе запястья и поймал тлеющую сигару на лету. Следующим движением затушил ее олоснящуюся пухлую щеку мажора. «Ну как, приятно?» — в нос ударил запах паленого мяса. «Ах ты, падла, ай!» — заверещал Дерзкий и схватился за щеку левой рукой. Правая уже полностью онемела до плеча и свисала плетью. «Еще бы, техника темного гроппа в этом мире работает лучше, чем в моем, и никакая магия не снимет эффект от такого воздействия. Через полчаса отпустят, не раньше». Тут же на помощь поспешил его дружок, накачанный парень в белом костюме. Странно, он не нападал, то ли узнал меня, то ли увидел, на что я способен, и не захотел связываться. Но взглядом одарил, отнюдь недружелюбным. «Отпусти руку, блин! Ну!» — крикнул Беляш Дерзкому, и тот показал вздувающийся красный волдырь от ожога. Громила прислонил ладонь к щеке товарища и почти сразу убрал. Вместо ожога на щеке Дерзкого остался шрам. Тряхнув головой, этот ублюдок отошел от шока, а затем из-под тишка запустил в меня снопом каких-то ярких искр. Из-за того, что он не задействовал обе руки, заклинание вышло корявое. Траектория сместилась в сторону, яркий сноп искр, жужжа в воздухе, пролетел мимо меня, дальше, чуть не врезавшись в компанию выходящих из здания аристократов. «Что происходит?» — услышал я крик Драгунова-младшего. «С ума тут посходили? Уже бои на улицах устраивают? Астафьев, ты чего опять беспределишь?» Меня взбесило это слово «опять». «А где ты увидел беспредел, Драгунов?» «У меня есть имя!» — белобрысый паренек нахмурился. «У меня тоже, представляешь?» Я серьезно посмотрел на него и растянул губы в добродушной улыбке. «Да я ему валю!» — закричал Дерзкий, засунув в зубы очередную сигару, только теперь не зажженную, и буравив меня своим осоловевшим взглядом. «Пошли уже отсюда!» — оттащил Беляш его в сторону. «Смотри на меня, ты идиот!» «Этот гондон мне сигару об лицо затушил!» — крикнул Дерзкий на своего товарища. «Пошли, говорю!» — потащил его в сторону Беляш. «Я тебя найду, слышишь?» — погрозил мне пальцем Дерзкий и, наконец, отвлекся на своего приятеля. «Опять ты приключения на свою жопу ищешь, Астафьев!» — вздохнул белобрысый парень, провожая удаляющуюся компанию взглядом. «Уже с какими-то нариками умудрился зацепиться. Они на парня напали, а я не мог пройти мимо. Драгунов!» Услышав свою фамилию, Драгунов-младший нахмурил брови, затем кивнул. «Ладно, береги себя, а то твой братец уже планы по твоей ликвидации строит», — махнул он мне и пошел к выглянувшему из машины отцу. Смысла кричать ему вдогонку не было, поэтому решил, что братишка просто треплет языком направо и налево, только вот толку от этих разговоров. Когда все разошлись, я поискал глазами парнишку-некроманта. То, что это был именно некромант, я сразу понял, но того и след простыл. Что задолжал парень этим упырям? Какую-то пыльцу, причем он должен был сделать из какого-то ингредиента или нескольких, только вот что-то он не похож на состоятельного гражданина, значит, ходок по сумеречной зоне. Когда я подъехал к поместью, не стал заезжать на территорию, отпустил транспорт перед воротами. «Спасибо, что выручил», — услышал я за спиной знакомый голос и резко обернулся. Передо мной стоял тот самый некромант. Лицо уже успело опухнуть, нос расквашен, и под глазами проявлялись синяки. Одежда прежняя, которую порвали те два урода. На воспалившейся щеке волдырь уже лопнул, и виднелся четкий след от сигары. «Ты всегда так подкрадываешься к людям?» — спросил я его. «Не, только из норы выскочил», — улыбнулся парень и тут же скривился от боли. «Меня Лис зовут». «Ты можешь принимать облик зверя?» «Да я про другие норы», — начал объяснять Лис. «Для нас, некромантов, есть такие природные пространственные карманы, которые мы так называем, но они не везде существуют». «Понял, но мы об этом чуть позже поговорим», — ответил я. «Скажи-ка мне лучше, почему ты позволил так с собой обращаться?» «Ты это серьезно?» — ошалело уставился Лис. «Посмотри на меня, я простолюдин, и у меня нет денег оплатить легальный доступ к источнику, поэтому я незаконно использую ману, и меня ищут хранители». «А они аристократы, зарегистрированные сильные маги. Есть разница? Да и ты ведь тоже из этих». «Но я тебе почему-то помог», — иронично посмотрел я на него. «Вот это и странно», — задумчиво ответил Лиса, внимательно глядя на меня. «Мне почему-то кажется, что мы будем полезны друг другу», — пояснил я парню. «Так ты искатель?» — воскликнул парень. «Ну, не совсем, но могу, скажем так, посещать сумеречную зону», — разъяснил я Лису. «Так что ты им задолжал? Я слышал, что какую-то пыльцу». «Да чертова пыльца! Ее еще надо приготовить, а из ингредиентов почти все собрано, кроме слизи пиявок. Там, где я обычно бываю, этих гадов нет, а в тех местах, где она может быть, там жуть, что творится. И нахрена я подписал с ними договор?» Некромант выглядел каким-то раздосадованным. «Деньги были нужны?» «Для семьи, да», — кивнул Лис. «Кормить-то надо, вот и приходится крутиться». Я вспомнил, что во внутреннем кармане лежал пробник целебной мази. Специально переложил в более мелкую тару, чтоб был всегда со мной. Я достал пузырек и протянул некроманту. «Давай-ка, помажь этой штукой свой ожог, а то мало ли, заражение какое получишь», — показал я на щеку парня, которая опухала буквально на глазах. Некромант недоверчиво покосился на мазь. «Эксперименты решил на мне свои поставить?» «Я был первым испытуемым. Проверено», — улыбнулся в ответ. «Ну же, смелее!» Лис открыл пузырек и понюхал мазь. «Да ты не нюхай, а нанеси ее на рану!» Парень кивнул и, морщась, аккуратно обработал ожог. Через минуту щека приобрела телесный цвет, а еще через пару минут даже шрама не осталось. Лис ощупал когда-то воспаленную щеку, затем уставился на меня. «Ты кто такой?» «Добрый волшебник!» — засмеялся я. «Будешь должен. Какая у тебя, кстати, квалификация?» «Квалификация?» — поднял бровь парень. «Не знаю, что это такое. Навык изготовления зелий имеется, пусть и не шибко высокий. Большинство несложных зелий могу сварганить». «С семьей где живете?» — задал я ключевой вопрос. «Точно не на вокзале», — засмеялся Лис. «За железной дорогой я живу, точнее мы, я, жена и сын». «В общем, если я достану тебе недостающий ингредиент, сделаешь и для меня зелье». «Даже не спрашивай», — обрадовался парень. «Конечно». «Только напиши более точный адрес», — обратился я к Лису и почувствовал, как он напрягся. «Понятно, постоянно меняет место жительства из-за его нелегальной работы». Достав из кармана ручку, парень написал на листке бумаги цифровой код и передал мне. «Как найду то, что тебе нужно, наведаюсь». До дома я добрался быстро, день пролетел быстро. Обедал я у себя в апартаментах и по-прежнему тренировался в зале. Но вот когда зашел в свою спальню после тренировок, понял, что не один. Во-первых, посторонний запах. Пахло дешевой парфюмерией и чужим потом. Во-вторых, я слышал шорох сбрасываемой одежды, а когда прошел дальше, обомлел. На моей кровати расположились две почти голые барышни, которые бесцеремонно снимали с себя одежду. Причем уже, судя по их внешнему виду, было понятно, откуда они прибыли и кто их привел в мою спальню. Изрядно потрепанные брюнетки с яркой косметикой на лице и каждый лет под 40. «Хм, извиняюсь, я точно к себе домой попал?» — решил я нарушить их идиллию. «Присоединяйся», — сладко прохрипела носатая шлюха и улыбнулась, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. Вторая стащила с себя блузку и, повернувшись ко мне, продемонстрировала обвисшую грудь. «Иди к нам, сладкий», — прошепелявила она. Лучше бы не поворачивалась. Под глазом проглядывал сквозь слой пудры большой синяк. «Вам, кажется, пора, дамы. С вещами на выход!» — открыл я входную дверь, показывая им коридор. «Подождите в коридоре!» «С нами уже расплатились. Тогда в другой раф!» — улыбнулась шепелявая дама и, вильнув голым задом, исчезла за дверью. «Ну, братец, ведь не поленился, откопал где-то таких колоритных особ. Ну и зачем? Унизить? Оскорбить? Чушь какая! Или он вообще уже рехнулся? Не мог же мой реципиент проводить время с такого рода контингентом. Девчата там точно были помоложе и покрасивее, тем более эти барышни не знают меня по имени. А затем я понял, как отомстить своему братцу. Пожалуй, сделаю ответный ход. «Захар, зайди ко мне!» — крикнул я и на всякий случай дернул колокольчик, который болтался над кроватью изголовья. «Да, барин!» — в дверях тут же показался слуга. «Что изволите?» «Две девки еще в коридоре?» «Да, они уже собираются уходить», — ответил Захар, стараясь выглядеть невозмутимым. «А Борис что делает?» — поинтересовался я у слуги. «Так у него же плановая встреча с оружейниками», — удивился Захар, — «с партнерами, которые занимаются поставками оружия в магазины рода». «Ну и замечательно», — улыбнулся я, представляя, что сейчас будет. Выходя в коридор, я подошел к скучающим шлюхам. «Пойдемте со мной, для вас есть секретное задание», — обратился я к ним, на что они задорно захохотали. Кабинет Бориса находился на втором этаже. Можно было и не спрашивать у Захара. Сложно было пройти мимо больших резных дверей с массивными позолоченными ручками. Оказавшись у двери, я услышал монотонный голос одного из тех, с кем Борис заключал сделку. «Значит так, девчонки», — шепотом приказал я, — «раздевайтесь догола, вот прямо здесь оставляйте одежду и заходите в этот кабинет. Оторвитесь по полной, там такие мальчики вас дожидаются, сказка, и без комплексов, чтобы. По полной. Ага?» «200», — ответила та, что с синяком под глазом. 300 и чтобы с огоньком», — вытащил я 3 купюры по 100, замечая, как у шлюх заискрились глаза. «Деньги вперед», — ответила вторая, шмыгая длинным носом. «Ну а где вы их будете хранить? Давайте уж после задания», — ответил я, окинув их взглядом, располагающим к доверию. Далее все было разыграно как по нотам. Я приоткрыл дверь, оставив небольшую щель, и смотрел на представление. В момент подписания важного договора в помещение ворвались 2 голые шлюхи, потанцевали, а затем начали домогаться до участников сделки. Один из партнеров разлил на себя виски, вскакивая и выбегая из кабинета, а потом последовал за ним и второй, на ходу натягивая штаны, сорванные ненасытными проститутками. Тут же что-то загремело, раздался звук бьющейся посуды, и я ухмыльнулся, услышав яростный крик братца. Сделка, судя по всему, сорвалась, серьезная. Затем дверь распахнулась, выпуская проституток, которые прыскали со смеху. Одна из них выхватила у меня из рук 300 рублей, послала воздушный поцелуй, и артистки побежали по коридору к лестнице прямо голышом, но не забыв прихватить одежду. А я, довольный, отправился в свою спальню. На следующий день решил нагрузить себя по полной, не давая организму передышки. Пробежал, если верить табличкам на подъездной к поместью дороге, 10 километров, установив личный рекорд в новом теле. Затем изрядно пропотел в тренажерном зале, поднимая всевозможные тяжести. Использовал специальную дыхательную технику, которую обучали исключительно в школах Лиса. После душа переоделся в чистое и вышел на прогулку, когда меня догнала Катя. «Иван, а что с тобой происходит?» Она была растеряна. «Изменения в положительную сторону, если ты об этом», — ответил я. «Тебя как будто подменили», — карие глаза сестренки изучающе смотрели на меня. «До трагедии тебя и пушка не выгнать было на пробежку. А сколько раз твой отец пытался тебя отправить в тренажерный зал, я видела, как ты бегаешь. Как бы это тебе объяснить, будто ты это делаешь уже много лет, а не только вчера начал?» «Кать, я решил наверстать упущенное. А по бегу сам удивляюсь, как-то легко он мне дается, и мне нравится бегать, оказывается». «Недавно ты сорвал сделку брату», — печально ответила Катя. «Теперь он жаждет мести, так что аккуратней с этим. Лучше не зли его так больше». «Он тебя обижает?» Катю смутил мой вопрос. Она слегка побледнела и, убрав сбившийся локон за ухо, ответила. «Нет, все хорошо, но если он взорвется, тут мало места всем будет. Уж я-то знаю своего братца». «А мы отобьем у него охоту злиться, вот увидишь». Катя, наконец, улыбнулась, слегка кивнув в ответ. «И вот еще что. На чердаке, разбирая хлам, я нашла какую-то деревяшку и хотела выбросить, но в последний момент передумала. А когда увидела в приемном зале твое оружие, тут же вспомнила об этом. В общем, тетивы нет, а вот деревяшка есть». «Основа для лука, причем, наверное, уже подготовленная. Покажешь?» «Ну, конечно», — радостно хихикнула Катя. «Что мне с ней делать? Разве что тесто раскатывать на пироги». «У тебя вон повара есть, чтобы этим заниматься», — напомнил я девушке, слегка удивившись. «Ничего ты не понимаешь. Когда проявляется желание готовить, я отодвигаю поваров в сторону и получаю удовольствие». Желудок начал громко бурчать, напоминая хозяину, что пора бы и покушать. И я предложил девушке составить мне компанию пообедать вместе. На этот раз она согласилась. На обед мы попробовали очень вкусную солянку. Вторым номером шла индейка, запеченная в каком-то хитром соусе, и тоже за уши не оттащить. Запивали мы вкуснейшим компотом из кизила, местной, очень лечебной ягоды. Хорошие у нас повара все-таки, хоть что-то приятное. После трапезы мы прошли в спальню Кати. Она задумчиво посмотрела за дверь, потом прошлась вглубь комнаты и открыла бежевый шкаф, потом заглянула под кровать. «Ничего не понимаю», — повторяла она, растерянно осматривая комнату. «Что-то пропало. Я не спрашивал, а скорее утверждал. И так понятно, кто к этому причастен. Ведь следующий ход был за Борей. Только зачем так-то? Глуповатая месть». «Так он был здесь. Лук!» — Катя не могла поверить своим глазам. «Да не критично», — отмахнулся я. «Найдется». «Хотя, найдется ли? Мне почему-то кажется, что и сюда запустил свои вонючие ручонки Боря». «Кстати, а кто-нибудь еще знает, что ты нашла на чердаке оружие?» — спросил я сестру. Она ненадолго задумалась, а потом воскликнула. «Да, точно, я же говорила своей служанке. Она как раз и присутствовала в тот момент рядом со мной». «Мой совет. Поговори с прислугой. Если не поймет, советуй поменять. Личная служанка должна быть человеком, которому ты можешь доверять. Если она передает все Борису, то тогда зачем она тебе нужна?» Катя задумчиво посмотрела на меня и кивнула. Ну а потом мы расстались. Радует, что сестра наконец-то начинает осознавать, в какой ситуации находится. И это осознание меня радует. На этот раз я решил просто прогуляться по территории поместья, так сказать, осмотреться. На побережье в 100 метрах от дома я уже был. Решил осмотреть обширную территорию, которая раскинулась перед фасадом. Возле тех зданий, которые я заметил, когда впервые попал сюда, вновь кипела работа. Десятки слуг разгружали грязное белье. По бокам от прачечной заметил какие-то серые строения, на воротах которых висели тяжелые замки. Скорее всего, какие-то складские помещения. Добравшись до фонтана, я заметил, что струйка воды не слишком активно бьет из возвышения чаши, собранной из обтесанного камня. Вполне вероятно, что и здесь применялись магические артефакты, как в случае с душевой кабинкой в поселении Медведевых, потому что каких-либо подводящих или отводных систем я не заметил. «Иван Сергеевич!» — окликнул меня один из охранников. «Вас хочет видеть какая-то барышня!» Я отправился к воротам и через калитку заметил Софью. Она улыбнулась мне и помахала рукой. Интересно, в чем заключается цель ее визита? «Приветствую вас, граф», — ответила Софья, когда я подошел к воротам, и тут же возле калитки засуетился один из охранников, отпирая ее. «Не ожидал меня так быстро увидеть?» «Софья, добрый день. Это для меня, откровенно говоря, сюрприз, но, честно скажу, приятный. Я очень рад вас видеть. Проходите». «Извините, граф, посторонним без согласования главы рода вход на территорию воспрещен», — пряча глаза, выдавил седой охранник. «Что ты говоришь?» — я подошел ближе. «Мне вот, например, послышалось, что ты отказываешься выполнить приказ графа и наследника рода». «Приказ главы рода Бориса Игоревича», — краснея и смотря из-под лобья, ответил охранник. «Я готов был разорвать его. Не этого мужика в годах, конечно. Понятно, что он делал свою работу, а того ублюдка, который возомнил себя царем и перешел уже все возможные границы. Полный бред. Я бы, конечно, послал бы охранника. Что мне может сделать он и его хозяин? Но только этот седой человек не виноват в ублюдочности нынешнего главы». Пока я раздумывал на этот счет, на помощь пришла девушка. «Предлагаю поговорить в отличном ресторанчике недалеко отсюда. Я на машине», — предложила она, явно решив не длить конфликт. «Там тоже делают замечательный кофе», — попытался пошутить я. Софья засмеялась. «Нет, кофе там, кстати, паршивый», — ответила она, — «но обстановка для беседы самая подходящая». «Ну что ж, наверное, самый оптимальный выход. Не будем пока дразнить гусей, как бы мне этого не хотелось». Ресторан столичный, снаружи представлял собой башню, а внутри... В общем, Софья была права. Обстановка была шикарной. Приятное освещение, большие круглые столики и удобные стулья. На фоне ненавязчиво играла пианино, а официанты не докучали своим присутствием. Шикарная сервировка стола говорила, что и ценник будет приличный, но, на мое удивление, цены оказались достаточно демократичные. Софья была не голодна, да и я тоже, поэтому заказали по пирогу с черникой и зеленый чай. «Получилось то, что я и предполагала», — грустно поджала губы Софьи и покачала головой, с тоской глядя в чашку только что принесенного чая. «Хотя кое-что явилось для меня сюрпризом». «Вы насчет дела моего дяди и брата? Закрыли его?» Я только мысленно усмехнулся. Ожидаемо. «Я бы сказала так, развалили в пух и прах, а меня отстранили», — бросила на меня Софья печальный взгляд. «Вижу по взгляду, что это не все», — прокомментировал я. «Все правильно понимаете», — внезапно улыбнулась Софья и даже позволила себе засмеяться. «Это вообще абсурд какой-то. Сегодня с утра уволили, отправили меня на все четыре стороны, вручив волчий билет». «Это что такое?» – недоуменно посмотрел я на нее, дегустируя идеально приготовленный пирог. «Вполне недурно». «Вы действительно не знаете или придуриваетесь?» – удивленно посмотрела на меня Софья большими зелеными глазами. «Даже и в мыслях не было, просто не знаю». «Бумажка такая, с которой меня не возьмут ни в одни следственные органы империи. И раз меня выперли из органов, я хотела бы предложить помощь. Ситуация, в которой вы находитесь, непростая». «Я думал насчет этого. Учитывая, что благодаря мне вы лишились работы, хотел бы компенсировать это». Здесь был не тот случай, чтобы ходить вокруг да около, поэтому я решил сразу сделать предложение. «И нанять вас в качестве консультанта». «Ух!» — Софья не ожидала, что я так быстро соглашусь. «Интересно». «Очень», — кивнул я. «Я хочу встать во главе клана, и вы можете мне помочь». «Мне надо подумать», — ответила блондинка, вытирая рот салфеткой. «Пожалуйста, сколько вам нужно времени?» Софья взяла минутную паузу. «Сегодня вечером я позвоню. Вас подбросить?» «Спасибо, я доберусь на такси», — успокоил ее. Когда мы вышли из столичного, провожая взглядом стройный силуэт Софьи, я заметил на стоянке пьяного человека в сером клетчатом костюме. Он стоял, покачиваясь возле ее машины, и опирался о кузов рукой. Я внутренне собрался, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. Сомнительно, что он напился так рано, да и выбрал машину, а не скамейку или тротуар не просто так. Софья возмущенно набросилась на мужика, он же расставил руки в стороны и пошел на нее. Я рванулся вперед, но понял, что опоздал. Руки мужичка окутала тьма. Он молниеносным движением коснулся плеча Софьи, и она, содрогнувшись, упала на землю.